Письмо в будущее. «Ух ты ж, блядь!» Как-то так, я помню, проснулся среди ночи. Вверху белая штукатурка и темно-серое пятно. В прошлом году потолок протек, и я понимаю, что я дома. У себя, в своей однушке, куда меня переселила мама ровно год назад, когда мне стукнуло 18. Помните, чем тогда все закончилось? Мукузани феназепамом. И вот я иду и понимаю, что это не я к Фудзияме иду, а она, сука, на меня наехала и прижимает к земле. И невыносимо от этого. И психотерапевт этот со своим фалосом — это не пистолет, это фалос, из которого ты не можешь выстрелить. И мать, и все остальные. И так противно от всего, что я решил повеситься. Думаю, по крайней мере, Марк не прав будет в своей теории с пистолетом. Да я вообще всем им докажу, что они были неправы. В чем неправы, я, честно, тогда даже и не подумал. Просто бывает это чувство вселенской несправедливости по отношению к тебе. И это чувство, оно как мрак, темнота, смешанная с ватой. И она от головы по всему телу корни пускает и держит тебя так, что не отделаться. И это чувство, оно как грипп или ОРВИ. Херово, но потом обязательно лучше становится. Но я тогда этого не понимал. Я думал, что это херово навсегда. Короче, я решил свести счеты с жизнью. Смастерил себе завязанную бантиком петлю из простыни, зацепил за люстру, и хорошо, что я пьяный был, потому что сделал все я коряво. Упал, сорвался и зарыдал. Все сорвалось. А вы как думаете? Кто бы вам тогда историю рассказал? Знаете, это такой самый дешевый трюк в литературе — когда рассказ, как сейчас, от первого лица, и там типа интрига, что героя должен кто-то убить или что-то страшное с ним должно случиться. Рили? А кто тогда это рассказывает? Ну, короче, умора. Даже не знаю, кто такую чушь придумывает. Так вот, я падаю на пол, на колени, рыдаю, сопли льются, и в этот момент вижу конверт. Тот самый конверт с Гагариным, который я стащил из портфеля моей мамы. Видно, он у меня из кармана выпал. И Гагарин так на меня смотрит и подмигивает, типа «Со мной полетишь?» Я аккуратно вскрываю конверт. Думаю, что сейчас мне откроется какая-то важная тайна про отца. Представьте это чувство. Вы вскрыли чемодан с кодом вашего рождения и ждете по меньшей мере ответа на главный вопрос своей жизни. Разгадку семейной тайны или чего-то такое, что снова заставит вас поверить в жизнь. И что бы вы думали, я там нашел? Рисунки. Да, именно рисунки. На рисунках изображены кашалоты разного вида киты. Они нарисованы на картах северных морей. Я совершенно не помню, чтобы их рисовал, но каким-то шестым чувством понимаю, что это точно мои рисунки. Только ощущаю ком в груди, и я рыдаю. Вот честно, форменная истерика. И сквозь слезы и всхлипы, как за стеклом, вижу воспоминания. Даже не то чтобы вижу, а чувствую. Я чувствую карандаш в руках, как чья-то рука медленно водит мою руку, и вместе мы выводим линию, ведем ее неотрывно, так что в итоге получается тело кашалота. Мечты — «Они как киты», — говорит голос. «Ты не найдешь их ни на одной карте мира. Знаешь почему? Потому что мечты сокрыты в глубокой темной ночи океана, и свет дотянется до них только когда ты сам на них посмотришь. Вот ты знаешь, о чем ты мечтаешь?» «Я мечтаю увидеть китов», — отвечаю я. Под одним из рисунков подпись «Дорога к китам». Лёня Чижов, 6 лет. На рисунке в глубине синего моря, в толще воды, изображен синий кит, а над поверхностью — остров, на котором стоят, держась за руки, папа и мама. «Я должен проснуться. Я должен проснуться». Я чувствую соленую воду у себя на губах, ветер, кусающий лицо, вздымающиеся волны. И чем выше волна в моем воображении, тем больше решимости во мне. «Понимаешь, Леннон, твой пистолет — это про то, что ты чего-то не делаешь в жизни, того, что хочешь именно ты, а не кто-то другой», Вспомни, были ли в твоей жизни желания, которые исходили только от тебя, пусть и самые абсурдные, которые могут быть. Короче говоря, какая у тебя мечта? Если не вспомнишь, поищи те, которые были когда-то давно. О многих из них ты уже и забыл. Я посмотрел вокруг и увидел голые стены. Книжный шкаф из коллекции Лесквик Икеа, диван с Авито, книжный шкаф с кучей книг, которые я штудировал на первом курсе, угловой стол, ноутбук с запутавшимися проводами, гитару и коллекцию виниловых пластинок со всей историей рока, включая серф, хард, психоделик, хэви, эмо, пост и все остальное. И пустота. Огромная вселенская пустота. Я как будто ощутил, что моя комната — это маленькая конурка в галактике. И я в этой конурке сижу на привязи. Только знаешь что? Это я сам себя привязал. И чувствую, что будто вышел из своего тела. И что эта вселенная — это и есть я, большой всеобъемлющий Леннон. И я беру так аккуратно пальчиками и развязываю маленького Леннона, который там на привязи и сидит, и аккуратно его так щелчком подпинываю. «Иди, — говорю, — ты свободен». А он сидит, смотрит на меня оттуда снизу и рыдает.